Глава 28. Сидя в кресле самолета, уносящего их в Нью-Йорк, Майкл Корлеоне попытался расслабиться и уснуть. Но тщетно. Приближалось самое страшное время в его жизни. Может статься роковое. Задержать его приход было уже нельзя. Все приготовления завершились, все было предусмотрено, все меры предосторожности приняты. На это ушло 2 года. Оттягивать дальше было некуда. Когда на прошлой неделе Дон официально в присутствии Капари Джимми и других членов семейного клана объявил, что уходит от дел, Майкл знал, что отец этим хочет сказать. Час пробил. Почти 3 года прошло с тех пор, как он вернулся домой, и больше 2 лет, как женился на Кей. 3 года он занимался подготовкой, входил в курс семейных дел. Долгими часами просиживал с Томом Хейганом, с Доном. Он поражался тому, сколь велико оказывается богатство и могущество семьи Корлеоне. Она владела поистине бесценной недвижимостью в центре Нью-Йорка, целыми административными небоскребами, занимающими полквартала, владела через подставных лиц долей участия в 2 брокерских фирмах на Уолл-стрит, акциями банковских корпораций на Лонг-Айленде, акциями швейных фирм, и все это не считая широкой сети нелегальных игорных заведений. Знакомясь с историей деловых операций семейства, Майкл Корлеоне сделал любопытное открытие. Одно время, вскоре после войны, семейство наживало порядочные деньги, оказывая покровительство шайке ловкачей, которые занимались подделкой и сбытом грампластинок. Мошенники снимали копии с пластинок знаменитых исполнителей и продавали в фирменной упаковке, изготовленной столь искусно, что они на этом никогда не попадались. И естественно, что от продажи таких пластинок через магазины самим музыкантам, равно как и фирмам, производившим подлинную запись, не перепадало ни гроша. Майкл Корлеоне обратил внимание на то, что Джонни Фонтейн от этих махинаций понес чувствительный урон, поскольку именно в то время, незадолго до того, как он лишился голоса, его пластинки пользовались наибольшей популярностью в стране. Как могло случиться, что Дон позволил этим жуликам обкрадывать своего крестника? Майкл обратился за ответом к Тому Хейгану. Хейган пожал плечами. «Бизнес есть бизнес. Это раз. А во-вторых, Джонни находился в опале за то, что развелся с подружкой детских лет и женился на Марго Эштон. Дон был этим чрезвычайно недоволен. Почему же потом это прекратилось? Засыпались голубчики?» Хейган покачал головой. Просто Дон лишил их своего покровительства сразу же после свадьбы Кони. Подобную схему действий Майкл после этого наблюдал еще не однажды, когда Дон выручал людей из беды, частично созданной его же руками. Не из коварства избранную схему и не по злому умыслу, но благодаря разнообразию деловых интересов Дона, а может быть, природе самой Вселенной, в которой зло перемешано с добром, естественному порядку вещей. Свадьба Майкла и Кей состоялась в Новой Англии, скромная церемония, на которой присутствовали только ее родня, да кое-кто из близких друзей. После свадьбы они поселились в одном из особняков под городком Лонг-Бич в парковой зоне. Майкл был приятно поражен, видя, как ладит Кей с его родителями и прочими обитателями парковой зоны, чему, конечно, способствовало и то, что она, как и положено по стародавней итальянской традиции, всякой добропорядочной супруги немедленно забеременела. А уж известие, что за 2 года замужества и 2-й ребенок на подходе, окончательно покорило сердца. Кей, как обычно, приедет в аэропорт встречать его. Она всегда так радуется, когда он возвращается из своих поездок. Он тоже. Но только не в этот раз. Потому что в этот раз окончание поездки положит начало действиям, к которым его так тщательно готовили последние 3 года. Его будет ждать Дон. Будут ждать Капари Джимми. И он, Майкл Корлеоне, должен будет отдавать приказания, принимать решения, от которых зависит его судьба и судьба всего семейства. Каждое утро, вставая кормить первый раз ребенка, Кей Адамс Корлеоне видела, как мама Корлеоне, жена Дона, садится в машину, и один из телохранителей увозит ее куда-то из парковой резиденции, а через час приводит назад. Вскоре она узнала, куда столь неукоснительно ездит каждое утро ее свекровь — в церковь. Часто на обратном пути мама Корлеоне заходила к ней выпить чашку кофе и полюбоваться на младшего внука. Разговор всякий раз начинался с вопроса, отчего бы Кей не подумать о переходе в католичество. Тот факт, что сына Кей уже крестили по протестантскому обряду, в расчет не принимался. Кей со своей стороны сочла удобным поинтересоваться однажды, почему миссис Корлеоне посещает церковь каждое утро и обязательно ли такое правило для всякого католика. Ее вопрос, по-видимому, навел собеседницу на мысль, что это опасение и удерживает Кей. «Нет-нет, зачем? Другой католик и носа в храм не кажет. Кроме как на Пасху и Рождество. Когда потянет, тогда и идешь». Кей улыбнулась. «Тогда почему же вы-то ни дня не пропускаете?» Невозмутимо, как будто речь шла о чем-то вполне обыденном, мама Корлеоне ответила. «Я из-за мужа», — она показала пальцем на пол, — «чтобы он не попал сюда. Каждый день молюсь о спасении его души, чтобы он попал вон туда», — она показала наверх. Это было сказано с плутовской усмешкой, точно она каким-то образом противодействовала тем самым воле мужа. С ехидцей было сказано, проступающей сквозь достаточно суровый облик пожилой итальянской Матроны, и, как всегда, в его отсутствие с оттенком непочтительности по отношению к всемогущему Дону. «А как себя чувствует ваш муж?» — вежливо осведомилась Кей. Мама Корлеоне пожала плечами. «Другим человеком стал после того, как в него стреляли. Дела целиком переложил на Майкла, а сам занимается глупостями. Огородом своим, перцем, помидорами. Вроде как снова впал в крестьянство. Мужчины, от них никогда не знаешь, чего ждать». Немного позже с дальнего края пятачка могла прийти поболтать Кони Корлеоне со своими двумя детьми. Кей любила невестку за бойкий нрав, за несомненную привязанность к брату. Она учила Кей стряпать итальянские кушания, любила изредка принести на пробу Майклу и более изысканные яства собственного приготовления. В то утро Кони, следуя своей привычке, принялась выпытывать у Кей, действительно ли Майкл хорошо относится к ее мужу Карло или только делает вид. У Карло с самого начала не сложились отношения с семейством, но ведь за последние годы он исправился, успешно ведет дела в профсоюзе, а сколько ему приходится работать, и не за страх, а за совесть. «Сам-то Карло, — говорила Кони, — всегда относился к Майклу как нельзя лучше. Хоть правда, Майкла все любят точно так же, как их отца. Майкл и есть вылитый отец. И слава богу, что заправлять семейным делом по импорту оливкового масла отныне станет Майкл». Кей давно уже обратила внимание, что всякий раз, когда речь заходит об отношении семейства Корлеоне к Карло, Кони с какой-то лихорадочной жадностью ждет похвал по адресу мужа. Кей видела, только слепой не увидел бы, с какой озабоченностью, чуть ли не страхом, Кони выведывает, нравится ли Карло Майклу. Однажды вечером она заговорила об этом с мужем, прибавив, что не понимает, почему в семье никто никогда не произносит, по крайней мере при ней, даже имени Сани Корлеоне. Кей как-то попыталась выразить Дону и его жене свое сочувствие по поводу его гибели. Ее выслушали в холодном до неприличия молчании и тотчас перестали замечать ее присутствие. Она и Кони пробовала вызвать на разговор о старшем брате, и тоже безуспешно. Жена Сани, Сандра, забрав детей, переехала во Флориду, где жили ее родители. Приняты были определенные меры финансового характера, дабы обеспечить ей и детям безбедное существование, поскольку Санни не оставил после себя состояние. Майкл с неохотой рассказал, что произошло в тот вечер, когда Санни был убит. Что Карло избил жену, а когда она позвонила родителям, к телефону подошел Санни и, не помня себя от ярости, помчался заступиться за сестру. Поэтому, естественно, Кони и Карло постоянно тревожит вопрос, не считают ли их в семье косвенными виновниками гибели Санни. «Но это не так», — сказал Майкл. «Свидетельством тому их переезд сюда, в имение Дона, и важный пост в профсоюзном аппарате, который доверили Карло. Теперь Карло образумился, бросил пить, бросил таскаться по бабам, перестал выпендриваться. Семейство, довольное его работой и поведением за последние 2 года, никто не винит его в том, что произошло. Раз так, то отчего бы их не позвать как-нибудь вечером в гости и не успокоить твою сестру на этот счет? Она же, бедная, прямо извелась, гадая, какого ты мнения о ее муже. Скажи ей, и пусть она выкинет из головы эти пустые тревоги. «Я не могу», — сказал Майкл. «У нас в семье не говорят на такие темы». «Ну, тогда хочешь, я ей передам твои слова?» Странно, что он так долго обдумывал свой ответ. Казалось бы, что может быть естественнее. Наконец он сказал. «По-моему, не стоит, Кей. Едва ли это поможет. Она все равно будет тревожиться. Что ни делай, что ни говори». Кея торопела. Так значит, не случайно Майкл, несмотря на все проявления любви со стороны Кони, всегда ведет себя с нею несколько более сдержанно, чем с остальными. «Но ты действительно не винишь ее за то, что Санни убили?» Майкл вздохнул. «Да нет, конечно. Она моя младшая сестренка, я не могу ее не любить и не жалеть. Карло, хоть он и выправился, не тот муж, какой ей нужен. Что тут поделаешь? Давай больше не будем об этом». Нажимать, настаивать было не в характере Кей. Она отступилась. Она успела убедиться, что на Майкла вообще лучше не давить. Он становился холоден, неприятен. Она знала, что лишь она одна из всех на свете способна поколебать его волю, но знала также, что если будет пользоваться своей властью над ним слишком часто, то утратит ее. А между тем, за 2 года совместной жизни она полюбила его еще сильней. Зато полюбила, что он был всегда справедлив. Странная, казалось бы, вещь. И тем не менее он был действительно справедлив к окружающим. Ни тени своеволия, произвола, даже в мелочах. Нельзя было не заметить, что Майкл сделался к этому времени чрезвычайно значительной фигурой. Люди шли к нему за советом и помощью, уважительно прислушивались к его мнению. Но больше всего покорил он ее иным. С тех самых пор, как Майкл возвратился с Сицилии, с отметиной на лице, всякий в семействе считал своим долгом приставать к нему с разговорами о пластической операции. Особенно усердствовала в этом его мать. Так однажды во время воскресного обеда, когда за столом в родительском доме собрались все Корлеоне, она прикрикнула на сына: «Да займись ты своим лицом, Христа ради, а то прямо гангстер какой-то из кинофильма. Жену бы пожалел, и из носу течь перестанет, как у пьяного ирландца». Дон, сидящий во главе стола, где ничто не могло укрыться от его внимания, спросил у Кей: «Тебе это мешает?» Кей покачала головой. Дон сказал жене: «Он больше не твоя забота, тебя это не касается». Она мгновенно умолкла. Не потому, что боялась мужа, а потому, что спорить с ним по такому поводу в присутствии других было бы неуважением к нему. Из кухни, прервав стряпню, показалась красная от плиты Кони, любимица Дона. «А я тоже считаю, пусть займется. Он у нас до того, как его изувечили, был самый красивый в семье. Ну, Майк, давай, соглашайся». Майкл обвел ее отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Он, похоже, просто-напросто пропустил мимо ушей все сказанное. Кони подошла к отцу и стала рядом. «Пап, скажи ему». Она положила руки на плечи Дона и потерла ему загривок. Никто, кроме нее одной, не мог позволить себе подобную вольность. Трогательно было наблюдать ее любовь к отцу, безоглядную, как у ребенка. Дон потрепал дочь по руке. «Что ж ты нас морешь голодом? Сначала поставь на стол спагетти, а там уже разговоры разговаривай». Кони оглянулась на мужа. «Карло, а ты что молчишь? Скажи, пусть Майк приведет лицо в божеский вид. Может, тебя он послушает?» Ударение на слове «тебя» давало понять, что между Майклом и Карло Рицци существуют особые дружеские отношения, недосягаемые для других. Карло, покрытый красивым загаром, с красивой стрижкой на белокурой голове, с безукоризненной прической, поднес к губам стакан домашнего вина. Майку никто не может указывать, что делать. Да, с переездом в парковую зону Карло стал другим. Он знал свое место в семье и строго его держался. Было во всем этом для Кей нечто не совсем понятное, нечто ускользающее от стороннего глаза. Как женщина, она не могла не видеть, что Конни намеренно обхаживает отца, пусть это проделывалось искусно и даже искренне. Но это не был безотчетный порыв души. Ответ Карла следовало расценивать как мужественное постукивание самого себя по медному лбу. Поведение Майкла — как полный отказ замечать происходящее. Для Кей внешний вид мужниного увечья не имел значения. Имели значение вызванные им неполадки с пазухами носа. Пластическая операция устранила бы заодно и это осложнение. С этой точки зрения Майклу действительно следовало лечь в больницу и сделать себе все, что требуется. В то же время ей понятно было, что Майклу по одному ему ведомым причинам хотелось бы оставить на лице эту отметину. Она не сомневалась, что Дон это тоже понимает. Тем не менее, сразу после рождения первого ребенка Майкл удивил ее вопросом. «Ты хочешь, чтобы я привел себе в порядок лицо?» Кей кивнула. «Дети? Они, сам знаешь, пройдет время, и твоему сыну будет неловко, когда он поймет, что у тебя с лицом что-то не так, как у других. Мне просто не хочется, чтобы это видел наш ребенок. Самой-то мне совершенно все равно. Честно, Майкл». «Хорошо». Он улыбнулся ей. «Значит, так и сделаем». Он подождал, пока она вернется из больницы домой, и приступил к приготовлениям. Операция прошла успешно. Вмятина на щеке стала теперь почти неразличима. В семействе к перемене отнеслись с единодушным одобрением, и больше всех радовалась Конни. Она каждый день навещала Майкла в больнице, таща за собой и Карла. Дома, когда Майкл выписался, кинулась обнимать и целовать его, и, восхищенно оглядев, заключила: «Ну вот, теперь брат у меня опять красавец». И только Дон равнодушно пожал плечами, заметив: «Какая разница?» Но Кей была благодарна. Она знала, что Майкл поступил вопреки собственному желанию. Поступил так, потому что она его попросила. И что лишь она одна в целом мире может заставить его пойти наперекор себе. В тот день, когда Майкл должен был вернуться из Лас-Вегаса, Рокко Лампоне подал к воротам парковой резиденции лимузин, чтобы отвезти Кей в аэропорт встречать мужа. Она встречала его всякий раз, когда ему случалось уезжать из города. Потому в основном, что без него, живя в поместье, больше напоминающим крепость, быстро начинала скучать. Она увидела, как он спускается по трапу с Томом Хейганом и своим новым телохранителем Альбертом Нерри. Кей его недолюбливала. Нерри напоминал ей Люку Брази. Та же свирепость угадывалась в нем за внешней сдержанностью. Она заметила, как он, отстав на шаг от Майкла, отступил в сторону и зорким цепким взглядом окинул каждого, кто стоял поблизости. Он первым углядел ее в толпе и тронул Майкла за плечо, показывая, куда надо смотреть. Кей побежала навстречу мужу, обняла его, он быстро поцеловал ее и отстранил от себя. Втроем с Хейганом они сели в лимузин. Альберт Нерри словно растворился в воздухе. Кей не заметила, что он сел в другую машину, где уже сидели двое, и эта машина провожала лимузин в Лонг-Бич до самых ворот. Кей никогда не спрашивала у мужа, успешно ли завершилась очередная деловая поездка. Подразумевалось, что даже такой тривиальный вопрос неуместен, как посягновение на запретную область, напоминание о том, чего им не дано изведать в совместной жизни. Хотя, если бы она все-таки спросила, то не замедлила бы получить вежливый и тоже тривиальный ответ. Кей это не тревожило больше, она привыкла. Но когда Майкл объявил, что на весь вечер уходит к отцу с отчетом о поездке в Вегас, она невольно нахмурилась. — Ты уж извини, — прибавил он. — Зато завтра мы гуляем, съездим вечером в театр, поужинаем в Нью-Йорке, ладно? Он легонько похлопал ее по животу, она была на седьмом месяце. А то родишь и снова будешь привязана к дому. Типичная итальянская жена, черт возьми. Второй ребенок за 2 года. А еще зовешься Янки. Кей не без язвительности отпарировала. А вот ты типичный Янки. Не успел приехать домой и моментально за дела. А еще зовешься итальянцем. Она насмешливо покосилась на него. «Вернешься ты хоть не очень поздно?» «До 12. Ты, если спать захочется, меня не жди». «Я подожду», — сказала Кей. Вечером в доме Дона Корлеоне в его угловом кабинете они собрались на совет. Сам Дон, Майкл, Том Хейган, Карло Рицци и 2 Капариджими, Клеменца и Тессио. Атмосфера на этом совещании царила далеко не та, что в былые дни. Прежнее, почти что родственное единодушие, уже не ощущалось. Ощущалась напряженность, возникшая с того самого дня, как Дон Корлеоне объявил, что частично слагает с себя обязанности главы семейства и передает их Майклу. Преемственность от отца к сыну в семейных синдикатах соблюдалась далеко не всегда. В любом другом семействе Капариджими такого масштаба, как Клеменцо и Тессио, мог бы сам претендовать на роль преемника Дона, или хотя бы на то, что ему дадут отколоться и образовать свое собственное семейство. Сказывалось и то, что после мирного соглашения с 5 семействами, заключенного по инициативе Дона Корлеоне, мощи у семьи поубавилось. Самым могущественным семейством Нью-Йорка определенно стали Борзини. В союзе с Таталией они теперь занимали то положение, которое в прошлом принадлежало Корлеоне. Более того, они продолжали исподволь подтачивать силы семейства, шаг за шагом оттирая его от игорных территорий. Внедряли туда своего букмекера, выжидали и, видя, что особой реакции нет, сажали следующего. Уход Дона Корлеоне от дел был для Борзини и Таталия праздником. Майкл когда-то еще покажет, на что способен. Раньше, чем лет через 10, ему и думать нечего сравняться с отцом в дальновидности и влиятельности. Семейство Корлеоне переживало дни упадка. Это не вызывало сомнений. Оно бесспорно потерпело ряд серьезных неудач. Выяснилось, что Фредди годен в лучшем случае разве что на роль содержателя гостиницы и непростительно женолюбив, хоть это слово теряет в переводе с сицилийского одно из живописных значений, а именно «подобен младенцу, ненасытно припавшему к материнской груди», то есть, проще говоря, «не мужчина». Истинным бедствием для семейства явилась гибель Сани. Сани был грозной силой, с которой приходилось считаться. Он, разумеется, совершил ошибку, поручив младшему брату Майклу уничтожить турка и полицейского капитана. Тактически необходимая мера обернулась с точки зрения долгосрочной стратегии серьезной оплошностью. Дон в результате вынужден был, еще не окрепнув, встать с постели. Майкл на целых 2 года лишился возможности набираться неоценимого опыта и выучки у своего отца. И, конечно, непозволительной глупостью со стороны такого умного человека, как Дон, было сажать на место консильёре ирландца. Куда уж ирландцу тягаться в изощренном коварстве с сицилийцем? Примерно так рассуждали другие семейства и, соответственно, выказывали больше уважения не Корлеоне, а союзу Борзини-Таталия. В отношении Майкла все сходились на том, что как сильная личность он уступает Сане, хотя и превосходит его умом. Но в этом последнем уступает отцу. Словом, посредственность. Такого преемника особенно опасаться не было оснований. Кроме того, хотя все с восхищением отзывались о дипломатическом искусстве, с которым Дон сумел добиться мира, то обстоятельство, что он не отомстил за убийство Сани, не внушало большого уважения. По общему признанию, в данном случае дипломатическое искусство вызвано было слабостью. Все это сидящим в угловом кабинете Дона Корлеоне было известно, пожалуй, даже кое-кто из них разделял подобного рода взгляды. Карло Рицци относился к Майклу с приязнью, но не трепетал перед ним, как трепетал в свое время перед Сани. Да и Клеменцо, отдавая Майклу должное за достойно проведенную операцию с турком и полицейским капитаном, в глубине души считал, что Майкл не тянет на звание Дона. Клеменцо надеялся, что ему позволят отколоться от семейства Корлеоне и основать свою собственную империю. Однако Дон дал ему понять, что эти надежды напрасны, и Клеменцо из уважения к нему подчинился. До поры до времени, покуда ситуация в целом еще не сделалась невыносимой. Тессио был о Майкле более высокого мнения. Он чуял в молодом человеке и кое-что иное. Умело спрятанную силу, ревнивое желание скрыть от посторонних глаз, на что он действительно способен. Вспоминалась заповедь Дона: «Всегда лучше, если друг недооценивает твои достоинства, а враг преувеличивает недостатки». Сам Дон и Том Хейган, конечно, знали Майклу настоящую цену. Никогда бы Дон не подумал сложить с себя обязанности, если бы не был абсолютно уверен в способности сына вернуть семейству Корлеоне былое положение. А Хейган не зря 2 года был его наставником. Он только диву давался, наблюдая, с какой легкостью Майкл постигает премудрости семейного промысла. Воистину, сын своего отца. Клеменцо и Тессио были недовольны тем, что Майкл сократил численность их реджиме и не позаботился создать формирование на смену реджиме Сани. Семейство Корлеоне теперь располагало, по сути, всего 2 боевыми единицами и притом ослабленными. Капореджиме считали подобную беспечность самоубийственной, в особенности учитывая посягательство на их владение со стороны Борзини и Таталия. Оба надеялись, что Дон затем и созвал чрезвычайное совещание, чтобы исправить эти промахи. Майкл начал с сообщения о своей поездке в Вегас и отказе Моугрина продать свою долю участия в игорном курорте. «Впрочем, мы ему сделаем предложение, которое он не сможет отклонить», — прибавил Майкл. «Как вы знаете, семья Корлеоне планирует перенести свои деловые операции на Запад. Основу семейного бизнеса будут составлять 4 отеля-казино на полосе. Но это произойдет не вдруг. На то, чтобы все подготовить и уладить, потребуется время. Он посмотрел в лицо Клеменце. «Пит, и ты, Тессио, мне нужно, чтобы весь этот год вы были беспрекословно и безоговорочно со мной. По истечении этого срока можете отделиться и основать собственное семейство, ни от кого больше не завися. Само собой разумеется, что дружба между нами притом сохранится. Я оскорбил бы вас и ваше чувство уважения к моему отцу, если бы хоть на минуту усомнился в этом. Но до тех пор, на целый год, вы должны подчиниться моему руководству. И не беспокойтесь ни о чем. Проблемы, которые вам представляются неразрешимыми, будут решены. С этой целью уже ведутся переговоры. Запаситесь пока терпением». Заговорил Тессио. «Если Моу Грин хотел переговорить с твоим отцом, почему ты был против? Дон умеет убедить кого угодно, и еще не родился тот, кто устоял бы против его доводов». Ему немедленно отвечал сам Дон. «Я не решаю больше такие вопросы. Если бы я вмешался, то повредил бы Майклу в мнении других. Кроме того, это человек, с которым я предпочел бы не вступать в объяснение». Тессио мысленно сопоставил эту реплику со слухами о том, что Моу Грин однажды вечером при всех набил морду Фредди Корлеоне в лас-вегасском отеле. «Ясненько». Тессио откинулся на спинку кресла. Можно было считать, что Моу Грин уже покойник. Семейство Корлеоне не хотело убеждать его. Теперь подал голос Карло Рицци. «Значит, все деловые операции в Нью-Йорке семья Корлеоне сворачивает?» Майкл кивнул. «Компания по ввозу оливкового масла будет продана. В остальном все, что возможно, перейдет к Тессио и Клеменце. Но ты, Карло, без работы не останешься, можешь не волноваться. Ты вырос в Неваде, хорошо знаешь штат, знаешь людей. Полагаю, ты станешь моей правой рукой, когда мы туда переедем». Карло покраснел от удовольствия. Вот и настало его время, он тоже приобщится к кругу избранных, тех, в чьих руках сосредоточена власть. Майкл продолжал. «Том Хейган отныне уже не канцельери. Он становится нашим консультантом в Вегасе по правовым вопросам. Месяца через два он переедет туда с женой и детьми на постоянное жительство. В качестве адвоката и только. Никто с этой минуты не обращается больше к нему ни с чем другим. Отныне он лишь юрист. Пусть это не бросает на него тень в ваших глазах, просто я так решил. А если мне понадобится совет, найду ли я лучшего консильёри, чем мой отец?» Все рассмеялись, но эта шутка ничего не меняла. Том выбывал из игры, его лишали власти. На Хейгана из-под тишка поглядывали, каждому интересно было, как он будет реагировать. Хейган оставался невозмутим. Недолгую тишину нарушил одышливый голос толстяка Клеменца. «Так стало быть, через год мы будем сами по себе, я верно понял?» «Может быть. Может быть, даже и раньше», — учтиво отозвался Майкл. «Вы, конечно, вольны оставаться в структурах семейства, это уж как решите. Но наши силы главным образом будут сосредоточены на Западе, и в этих условиях, наверное, вам лучше действовать, имея самостоятельную организацию». Тессио спокойно сказал: «Раз так, я считаю, ты должен разрешить нам набрать еще людей в наши режиме. Эти борзини, скоты, изо дня в день отгрызают куски от моей территории. По-моему, их не мешает поучить маленько хорошим манерам». Майкл поднял ладонь. «Нет, не пойдет. Сидите тихо, не суетитесь. Все это мы утрясем перед тем, как перебраться в Неваду. Тессио, по всей видимости, не устраивал такой ответ. Рискуя навлечь на себя немилость Майкла, он обратился через его голову к дону Корлеоне. «Прости меня, крестный отец, пусть мне послужит оправданием наша многолетняя дружба. Но я думаю, вы с Майклом допускаете крупный просчет. Как можно добиться чего-то в Неваде, не имея силы за спиной, то есть здесь? Одно без другого невозможно. И потом, когда вас здесь не будет, нам с Питом не выдержать против Борзини и Татали, они слишком сильны. Нас рано или поздно подомнут. А мне этот Борзини не по нраву. Я скажу так, семья Корлеоне должна предпринять этот шаг с позиции силы, а не слабости. Нам нужно укрепить наши реджимы и вернуть захваченные территории, хотя бы на Стейтен-Айленде». Дон покачал головой. «Ты забываешь, что я заключил мир? Я не могу нарушить слово». Тессио и на это не смолчал. «Все знают, что Борзини с тех пор давал тебе повод его нарушить. Кроме того, если семейство Корлеоне теперь возглавит Майкл, что мешает ему поступать так, как он считает нужным? Слово, данное тобой, его, строго говоря, не связывает». Майкл резко оборвал его. Теперь к Тессио обращался старший, а не равный. «Ведутся переговоры, их итоги дадут ответ на твои вопросы и разрешат твои сомнения. Если моего слова тебе мало, спроси у своего дона». Но Тессио уже сообразил, что зашел слишком далеко. Рискни он сейчас и впрямь обратиться за подтверждением к дону, Майкл стал бы ему врагом. Он повел плечами и дал задний ход. «Да я болею за интересы семейства, не за себя. О себе я как-нибудь позабочусь». Майкл одарил его дружелюбной улыбкой. «Тессио, я нисколько в тебе не сомневаюсь. И никогда не сомневался. Ты только положись на меня. Мне, конечно, в таких делах далеко до вас с Питом, но, в конце концов, меня есть кому направлять, и это мой отец. Я не подкачаю. Никто из нас не останется в накладе». На том совещание закончилось. Главная новость была та, что в недалеком будущем Клеменци и Тессио разрешат образовать на основе своих реджиме собственные семейные синдикаты. К Тессио отойдут и горные заведения, и доки в Бруклине, Клеменце достанется и горный бизнес в Манхэттене, и доля семьи Корлеоне в тотализаторе на ипподромах Лонг-Айленда. Оба Капариджими удалились не очень довольные, втайне продолжая питать сомнения. Карл Рицца задержался в надежде, что его наконец-то признают своим в кругу жениной родни. Но быстро понял, что Майкл этого делать не настроен. Тогда ушел и он, оставив Дона в угловом кабинете наедине с Томом Хейганом и Майклом. Альберт Нерри проводил его до дверей, и Карла, шагая на дальний край залитого светом прожекторов пятачка, заметил, что Нерри стоит на крыльце и смотрит ему вслед. С его уходом атмосфера в угловой комнате сразу разрядилась. Слишком много лет прожили эти оставшиеся здесь трое под одной крышей у одного очага. Майкл налил Дону анисовой, Тому Хейгану виски. Налил и себе, что делал редко. Том Хейган первым прервал молчание. «Майк, почему ты меня удаляешь с поля?» Майкл как будто удивился. «Ты же будешь у меня в Вегасе первый человек. Мы полностью переходим на законное положение, и ты наш законник. Выше вроде бы некуда». Хейган с грустью усмехнулся. «Да я не о том. Я хочу сказать, что Рокко Лампони без моего ведома сколачивает тайный режим, что ты предпочитаешь общаться с Нерри не через меня или одного из Капариджими, а напрямик. Если только, конечно, Лампоне и тебя не держат в неведении». Майкл спросил негромко: «Откуда ты знаешь про реджиме Лампоне?» Хейган пожал плечами. — Не волнуйся, это не утечка информации, больше никто не знает. Я просто по своему положению не могу не видеть, что происходит. Ты дал Лампона независимую кормушку, ты предоставил ему большую свободу действий. Ему, чтобы управлять своим маленьким княжеством, требуются в помощь люди. Но всякий, кого он себе набирает, должен проходить через меня. А я замечаю, что каждый, кого бы он ни внес в платежную ведомость, годится на нечто лучшее, чем отведенная ему должность, и денег получает больше, чем платит за такие обязанности. Скажу тебе, кстати, что ты не ошибся, когда выбирал Лампона. Идеально работает. Майкл поморщился. Не так уж идеально, елки зеленые, раз ты все равно углядел. Во всяком случае, не я его выбирал. Это Дон. — Неважно, — сказал Том. — Так почему ты меня отстраняешь? Майкл посмотрел ему прямо в глаза. — Том, в военное время ты не годишься на роль канцельери. А не исключено, что после наших шагов ситуация обострится, и нам придется воевать. Помимо всего прочего, я хочу увести тебя с линии огня. Хейган покраснел. От Дона он принял бы такое безропотно. Но с какой стати Майк позволяет себе столь резкие суждения? — Ну, это ладно, — сказал он. — Но я согласен с Тессио. По-моему, тоже ты не с того начинаешь. Ты действуешь с позиции слабости, а не силы. А это всегда скверно. Борзини волк. Когда он начнет рвать тебя на куски, никто из других семейств не поспешит на выручку Корлеоне. Теперь заговорил Дон. — Том, это решал не только Майкл. Это я ему так советовал. Может возникнуть необходимость прибегнуть к мерам, которые я никоим образом не желаю брать на себя. Такова моя воля, не Майкла. Я никогда не считал тебя плохим канцельери. Я считал, что Сантино, мир праху его, плох, как Дон. У него было доброе сердце, но он не подходил для того, чтобы возглавить семейство, когда со мной произошла та небольшая неприятность. И кто мог предположить, что Фреда станет бабьим угодником? Так что не обижайся. Как я в Майкле уверен на 100%, так и в тебе. По причинам, которых я не могу назвать, тебе нельзя участвовать в событиях, которые здесь могут разыграться. Между прочим, я говорил Майклу, что тайный режим Лампоне не укроется от твоих глаз. Вот тебе доказательство того, что я в тебя верю. Майкл фыркнул. А я, признаться, не думал, Том, что ты догадаешься. Хейган понимал, что его стараются задобрить. «Может быть, я бы пригодился», — сказал он. Майкл решительно помотал головой. «Ты выбываешь, Том». Том Хейган допил свой стакан. «Не в укор тебе будет сказано, Майк. Ты почти ни в чем не уступаешь своему отцу». Но одному тебе еще предстоит поучиться. — И чему же? — вежливо осведомился Майкл. — Как нужно говорить людям «нет»? Майкл серьезно кивнул. — Ты прав. Я это учту. Когда Хейган ушел, Майкл полушутливо обратился к отцу. — Ну вот. Всему ты меня научил, теперь осталось сказать... Как отказывать людям, чтобы они не обижались? Дон зашел за массивный письменный стол и сел в свое кресло. «Людям, которых любишь, говорить «нет» нельзя. Во всяком случае, часто. В этом весь секрет. Когда же все-таки приходится, то твое «нет» должно прозвучать «когда». Или добейся, чтобы они тебе сами сказали это «нет». И не жалей на это времени и усилий. Но что тебе меня слушать? Ты человек современный. а я рассуждаю по старинке. Майкл засмеялся. — Понял. Но ты согласен, что Тому участвовать в операции нельзя? Дон кивнул. — Да, ему надо держаться в стороне. Майкл понизил голос. — Наверное, настало время сказать тебе, что я предпринимаю этот шаг не просто из желания сквитаться за Аполлонию и Сани. Такая мера необходима. Тессио и Том правду говорят насчет Борзини. Дон Корлеоне опять задумчиво кивнул. — Месть — это блюдо, которое вкуснее всего, когда остынет, — сказал он. — Разве я стал бы заключать с ними мир, если б не знал, что иначе тебе живым не вернуться? Странно все же, что Борзини, несмотря ни на что, еще раз сделал попытку тебя убрать. Или, может, машина была запущена раньше мирных переговоров, и он уже не смог ее остановить? Ты уверен, что охотились не за Доном Томазино? Это только обставлено было, как охота на Дона Томазино. И отлично сработано. Даже ты бы, пожалуй, ничего не заподозрил. В одном им не повезло, я все-таки остался жив». А я видел, как Фабрицио спасается, уходит за ворота. Ну и, понятно, всему этому я добыл подтверждение, когда вернулся. — Нашли пастуха-то? — спросил Дон. — Сам его отыскал, — сказал Майкл. — Год назад. Держит маленькую пиццерию в Буффало. Другое имя, паспорт липовый, водительские права. Славно он устроился, пастушок Фабрицио. Дон опустил голову. Значит, больше ждать нет смысла. Когда ты думаешь начать? Хочу дождаться сперва, пока Кей родит. Просто так, на всякий случай. И пока Том прочно осядет в Вегасе, окончательно отрубит концы. Через год, я думаю. Ты все предусмотрел? Дон продолжал говорить, не поднимая глаз. Голос у Майкла потеплел. «Ты к этому не причастен, я все беру на себя. Я один за все в ответе. Я даже не послушался бы сейчас твоего запрета. Если б ты вдруг решил все отменить, я вышел бы из организации и все-таки поступил по-своему. Вся ответственность целиком на мне, не на тебе». Дон долго молчал, потом, наконец, вздохнул. «Что ж, так тому и быть. Оттого я, возможно, и устранился от дел. Оттого и передал их в твои руки. Я свое в жизни исполнил, больше душа не принимает. Иной долг самую крепкую силу ломит. Быть посему». До истечения года в положенный срок Кей Адамс Корлеоне разрешилась вторым ребенком, снова мальчиком. Роды прошли легко, без малейших осложнений, и в парковой резиденции ее по возвращении из больницы встречали как принцессу. Кони Корлеоне преподнесла младенцу шелковое приданное ручной итальянской работы, безумно дорогое и красивое. Отдавая его Кей, не забыла отметить. Это Карло нашел. Все магазины перерыл в Нью-Йорке. Хотелось, чтобы это было что-нибудь особенное. А мне ничего такого не попалось. Кей, принимая подарок с благодарной улыбкой, мгновенно поняла, что от нее требуется донести эту трогательную подробность до ушей Майкла. Она становилась заправской сицилийкой. До истечения того же года умер от кровоизлияния в мозг Нина Валенти. В бульварной прессе об этом событии сообщалось на первых полосах, так как буквально за несколько недель до того Джонни Фонтейн выпустил на экраны картину с Нина в главной роли, и небывалый успех этой ленты мгновенно выдвинул Нина в один ряд с суперзвездами мирового кино. Упоминалось, что проведение похорон взял на себя Джонни Фонтейн, что на похоронах не будет посторонних, только родня и близкие друзья. Сенсацию произвел материал, в котором говорилось, что якобы в одном из интервью Джонни Фонтейн горько винил себя в смерти друга, объясняя, что обязан был насильно поместить его в больницу. Никто не принял эти слова всерьез. Автор статейки подал их как угрызение совести, естественные для впечатлительного, но ни в чем не повинного свидетеля трагедии. Разве не Фонтейн сделал из Нина Валентикина звезду? Какое же нужно еще свидетельство верной дружбы? Никого из Корлеона, кроме Фредди, на похоронах не было. Были Люси и Джул Сегал. Сам Дон собирался в Калифорнию, но слег с сердечным приступом и пролежал в постели целый месяц. Ограничился тем, что прислал огромный венок из живых цветов. В качестве официального представителя семейства на похороны прибыл Альберт Нери. Через два дня после похорон застрелили Моу Грина в доме его любовницы, известной голливудской киноактрисы. Альберт Нери вновь появился в Нью-Йорке только через месяц, проследовав из Голливуда на Карибское море в отпуск. Когда же загорело и до черна он снова приступил к своим обязанностям, Майкл Корлеоне встретил его улыбкой и скупыми словами похвалы, в которых, впрочем, нашлось место для сообщения, что отныне Альберту Нери сверхжалование причитается доход от принадлежащей семейству очень прибыльной букмекерской точки в Истсайде. Нери ушел от него довольный, с приятным сознанием, что живет в мире, где человека, который добросовестно выполняет свою работу, вознаграждают по заслугам.